Глава 23. Средний уровень. Воздух. Однако этот мир многолик, и техносфера в очень большой мере является пародией на матушку природу. Покуда, раскинувший на 30 метров руки-крылья архангел пытался разглядеть что-то неположенное внизу, он сам стал кандидатом на добычу. И кстати, насчет технологического аспекта еще требовалось дождаться результата, но в теоретическом ракурсе он проигрывал однозначно, ибо, растопыривая в мир разведывательные антенны и фокусировав раскинутые внизу горные леса свою длиннофокусную камеру, он искал сам не знаю что, в том плане, что достойные для нападения цели еще нужно было идентифицировать, взвесить все за и против, доложить управляющему суперкомпьютеру, а уж тот потом решал, требуется ли нанести удар. Да и то, архангелу вменялось в обязанность разве что оценить эффективность удара, а уж наносили его совсем другие средства. А вот для тех, кто сейчас оказался против него, все эти стадии приема решений были уже позади. Они знали свою цель, знали ее текущее местоположение, а главное, у них имелось орудие осуществления акции. Итак, бедный, но высоко вознесшийся над миром архангел еще даже не высмотрел внизу пульсар, а уже сам попал на мушку. А с точки зрения ПВО, поразить огромный летающий лапоть, парящий над скалистыми горами, не представляло сложности. Имелись некоторые ограничения, связанные с высотой парения. Все же на 12 километров достанет не каждая ракета. Однако в остальном все было окей. Хотя Архангел имел некоторое, где-то 10% отношение к компании Lockheed. Тем не менее, с технологией стелс он соединялся только этой косвенной связью завода-изготовителя и более ничем. Действительно, как можно было спрятать от радаров его многочисленные винты? То, что их лопасти были отлиты из специального пластика, конечно, играло свою положительную роль в маскировке. Но тем не менее, они все равно отражали лучи локаторов и за счет количества нивелировали преимущество материала. Естественно, малая скорость создавала некоторые сложности для радарного оборудования в плане селекции отражения самолета от отражения облаков, но для техники 21 века то была сущая мелочь. Понятно, такие соображения лишь подкрепляли мысль о том, что данный вид военной техники получил право на существование только после очередной всемирной победы белого человека над варварским Востоком. Полное господство в воздухе. Вот что предполагалось для спокойной эксплуатации Архангела. А потому, не отвлекаясь на достижение этого господства, он должен был уверенно наблюдать за копошением муравьев внизу, загодя выявляя всячески враждебно настроенных и, естественно, не умеющих летать насекомых. Кстати, именно по случаю полного господства в атмосфере американцев применить мощный локатор не получалось. Уже в первые секунды работы он бы выдал свое местоположение, и им бы тут же заинтересовался не только сам Архангел, а и парящий над штатом Колорадо супермаг, относящийся к новому поколению аваксов. Не исключено, на локатор среагировали бы даже другие супремаки, летающие над двумя соседними штатами – Ютой и Канзасом. Ведь в настоящее время внутренние штаты Америки обратились пограничные. Ну а за границей требовалось следить. Из-за этих теоретических соображений против Архангела получалось применить только что-нибудь, использующее пассивные методы наведения. Естественно, лучшим в этом пламени является что-нибудь глазастое. Однако времена героев-камикадзе канули в историю, так что требовалось пользовать нечто роботизированное в соответствии с веком. И вообще, бить машину машиной достаточно логичное и отработанное решение. Конечно, парящий в голубизне Архангел не так-то просто разглядеть, ведь он сделан хитрым образом и не оставляет позади инверсионных след. Но тем не менее, он и не корабль-невидимка. Конечно, глядя отрешенно со стороны, можно предложить делать планер не из простого, а из какого-нибудь прозрачного пластика. Однако это неверное, дилетантское предложение. Нельзя забывать, что крылья служат одновременно и источником энергии. Проницаемые для фотонов солнечной батареи не смогут выполнять свою функцию. Так что для внимательного глаза Архангел заметен неминуемо. Понятное дело, глаз в данном случае электронный, но перспектрон изобретен давно, а к периоду 2030 года доведен до великого совершенства. Селекция Архангела от какого-нибудь причудливого облака или от случайно пролетающего над скалистыми горами транспортного Боинга, а уж тем паче от парящего орла, происходит на самом раннем этапе, еще до попадания сигнала в основной процессор наведения. Так что сложности в обнаружении и наводке вообще-то нет. Осталось только придумать способ доставки боеприпаса к цели, если, конечно, требуется именно боеприпас. Но, наверное, требуется. Чем еще можно гарантированно смахнуть с неба штуковину, имеющую целую батарею пропеллеров?